75. В этом году скончались именитые мужи Азини Солонин, примечательный тем, что его дедами были Марк Агриппа и Азини Пулеон, а братом Друс и к тому же предназначавшийся в мужья внучки Цезаря, смотри примечание 88, и уже упоминавшийся мною Аттей Капитон, который, предаваясь изучению права, достиг первостепенного положения в государстве, хотя дед его был в войске Сулы центурионом, а отец только претором. Примечание 88. Одной из дочерей Германика. Конец примечания. Назначение его консулом было ускорено августом, так что достоинством этой магистратуры он опередил блиставшего такими же дарованиями Лабиона Антистия, ибо этот век поразил два высиявших на мирном поприще светоча. Но Лабион, отличавшийся неподкупным свободолюбием, пользовался благодаря этому более громкую славой, тогда как уступчивость Капитона встречала большее одобрение властителей. Один, так как не пошел дальше притуры, возвысился в общественном мнении вследствие испытанной им несправедливости. Другой, так как достиг консульства, возбудил против себя порожденную завистью неприязнь.